Глава 25. Цепляю ее за подбородок и поднимаю лицо к себе. «Какая невеста, Лёль?» Прищуриваюсь и впиваюсь в ее лицо взглядом. Алёнка ёжится под моим взглядом и пытается снова спрятаться, но я сильнее стискиваю ее подбородок, контролируя, чтобы не причинить боль. «Которую ты собирался через месяц в ЗАГС тащить?» Фыркает мелкая, а у меня наступает еще больший ступор. «Кира, видимо». Вздыхаю. «Ты, видимо, настолько была занята вчера расстрелом меня, что не слышала, что я говорю?» Кривит губы, которые мне тут же хочется зацеловать. «Кира моя одногруппница. Она была старостой у нас в группе». «Да что ты врешь?» Скидывается и садится на кровать, зло пыхтит, прожигая меня глазищами. «Я всех твоих одногруппниц помню». Она хлопает глазами и прикусывает губу. Явно лишнего взболтнула, но я не собираюсь развивать тему. Пока не собираюсь. «Так она раньше и не была такой блондинкой. Я сам еле узнал. После выпуска они с другим одногруппником нашим сошлись. Поженились и даже дочь успели родить. А потом у Сани какой-то сдвиг по фазе случился, и он пропал. А Кира осталась одна, с маленьким ребенком. Вот и попросила о помощи с работой. Ну, отцу всегда кадры требуются, вот и устроил Киру. Тогда кого ты в ЗАГС собираешься тащить?» И тут словно озарение. Вспоминаю, как Славке говорил про этот пресловутый ЗАГС. Стараюсь не заржать, чтобы не задеть свою мелкую. Ну и правда она пока не услышит. Рано. А ты знаешь, что подслушивать нехорошо? Подначиваю ее, утаскивая снова на кровать. Алена вскрикивает и упирается кулачками в грудь, когда нависаю над ней. А нифиг было орать на весь этаж. Там только ленивый не услышит. Возмущенно выдает, глядя прямо в глаза. Перевожу взгляд на ее пухлые губы и тяжело сглатываю. Алена дергается в моих руках и тут же замирает. «Нет у меня никакой другой, Лёль. Я не хочу привязывать тебя своей внезапной беременностью». Чуть слышно шепчет, но я слышу все до последнего звука. «Я сам хочу привязаться». Шепчу возле ее губ и снова срываю поцелуй. Позже лежу, смотря в потолок, и внимательно слушаю тихое дыхание Лёли. В этот момент понимаю, что ее беременность — это прям подарок судьбы. Такой необходимый пинок в наших отношениях. Пока готовим завтрак, Алёнке снова несколько раз становится дурно, и я принимаю единственное правильное решение. После того, как она выходит из ванной снова бледная, словно и не отдыхала всю ночь, беру ее за руку и веду в комнату. «Ты переезжаешь ко мне». Алёнка вздёргивает голову, и в ее глазах вспыхивает воинственный огонек. А я уже с предвкушением жду военных действий. «Бегу и падаю. Это не вопрос, мелкая». Достаю чемодан и показательно открываю его. «Сама соберешься? «Да пошел ты нафиг, Макс!» Надувается и плюхается на кровать. Пожимаю плечами, распахиваю ее шкаф и начинаю скидывать ее одежду в чемодан. «Да что ты...» Она подрывается и подлетает ко мне. Пытается перехватить очередной наряд, но я отмахиваюсь от нее без какого-либо труда. «Так я могу, конечно, сам остаться и перетащить к тебе свое шматье. Но у меня бусинка, которой тоже нужны забота и уход. А на две части я разорваться не могу. С чего ты вообще взял, что мне нужна сиделка?» Шипит Лёля, но тут же хватается за живот и мчится в ванную. Иду следом за ней и жду, привалившись к косяку двери, пока она выйдет. «Еще вопросы есть?» Безапелляционно спрашиваю ее. Алена. Следующие не то что дни, недели выпадают из жизни, превращаясь в самый настоящий ночной кошмар. Я только и могу доползти утром до унитаза, оставить там содержимое желудка и приползти обратно в кровать. Макс все же перевозит меня к себе, а бусинка всеми силами пытается не дать упасть моему боевому духу. Но мне так плохо в жизни не было. Пошевелиться страшно даже, потому что сразу начинает тошнить. Макс на панике несколько раз вызывает врача. В первый визит меня чуть ли не забирают в больницу, но я упираюсь всеми конечностями, потому что сам же врач и утверждает, что у меня просто сильнейший токсикоз, который немного припозднился, и это совсем не вредно для ребенка. После моих жалостливых взглядов Макс сдается и спрашивает, что нужно делать в таких случаях. Врач наказывает больше пить и пытаться кушать. Выписывает витамины и таблетки, которые должны притупить тошноту. Будущий папаша всеми силами пытается меня накормить, чтобы у меня были силы, но я могу только рычать в ответ. А пару раз даже чуть не швыряю чашку с бульоном в него. Я понимаю, что не права и что Макс только пытается помочь, но эта тошнота делает из меня настоящую ведьму. Когда Максу приходится уехать на работу, на пост заступает сеструля, и это, блин, тоже то еще испытание. Родителей намеренно не привлекаю, чтобы лишний раз не волновать. Что я, единственная беременная с токсикозом, что ли? Очередной день проходит в кровати, и мне кажется, что я уже успела заработать себе пролежни. Но вставать все еще не решаюсь. Стоит только поменять положение, как желудок скручивается в трубочку. Макс пытается все это время по максимуму проводить рядом со мной и превращается в призрак себя. Под глазами синие круги, даже немного вес сбросить успевает. Хотя, как я выгляжу, страшно представить, потому что Макс постоянно ворчит, что я нифига не ем и стала уже прозрачной. Спасает только минеральная вода, которой выпита не один десяток литров. Слышу, как хлопает дверь, и в коридоре раздается встревоженный голос: «Тётя Оля?» Вскакиваю и тут же со стоном валюсь обратно в кровать. С трудом собираю волосы в хвост, чтобы не ужасать маму Макса. Хотя пока не понимаю, какого черта Макс ее привез. Но сейчас думать об этом совсем нет сил. «Мам, я ж тебе говорю, что ничего страшного со мной не произошло. Макс, ты выглядишь так, словно не спал месяц нормально. Вон кости уже торчат на ребрах. Это что такое вообще?» Тётя Оля врывается в комнату и застывает на пороге при виде меня. «Ой, Алёнка, а ты чего тут притаилась? Не выходишь даже?» Бросаю вопросительный взгляд на Макса, а он только разводит руками. Мол, я вообще ни при чем. Пытаюсь выдавить улыбку, но, судя по удивленному лицу тёти Оли, получается хреновато. «Ты заболела?» Она начинает суетиться вокруг меня, прикладывает прохладную ладонь ко лбу. «Температуры вроде нет. Макс, вы на диету, что ли, на пару сели? Почему к нам не приехали?» Высказывает Максу свое недовольство. «Потому что Алена даже километра не может проехать, не говоря уже о вашей деревне». Тетя Оля хмурится, переводит недоуменный взгляд с меня на Макса. «Врача вызывали?» «И не раз», – защищается Макс. «Тетя Оль», – голос слабый. «Все нормально, у меня просто токсикоз». «Токсикоз?» – растерянно хлопает глазами тетя Оля. «А вы можете мне нормально все сказать?» Не выдерживает и вспыхивает. Я делаю глубокий вдох. Видимо, пришло время и родителям Макса узнать правду. «Я не говорил, как ты и просила». Макс вскидывает руки вверх. «В общем, мам, Лёлька беременна. Ребенок мой, дабы сократить время на вопросы и уточнения. Я рад и не собираюсь их бросать». «Беременна?» Шокированно переспрашивает мама Макса. «И давно?» «А вы почему нам не сказали, а?» 15 недель. Если мне не изменяет память, потому что все дни смешались воедино». «Кажется». 16-е, поправляет Макс. Тетя Оля внезапно весело фыркает, чем вгоняет нас с Максом в ступор. Мы переглядываемся, пока она отфыркивается. «Прошу прощения, просто себя вспомнила. Ромке тогда тоже нехило прилетало. Токсикоз с Максом был жуткий». Весело подмигивает мне. «Думала, прибью Ромку». «Теперь понятно, почему я так мучаюсь», – бормочу я. Усаживаюсь на кровати и впервые не ощущаю комка в горле, который свидетельствует о скорой встрече с фаянсовым другом. «О да, Макс дал мне тогда жару. Ни петь, ни свистеть не могла, как раз до 16-й недели. Так что это наследственное. Они все Орловы противные, особенно мужская линия». «А ничего, что я тут?» – подает голос Макс. «Ничего», – беззаботно отвечает мама. «Так, ты ей приготовь чай с лимоном и сухари иди купи. Мне очень помогало. Может, и тебе легче станет. Кстати, когда свадьба?» Я аж вздрагиваю. Перевожу опешивший взгляд на такого же прибалдевшего Макса. Где-то в глубине неприятно ухает, потому что, судя по всему, свадьба со мной его повергает в шок. «Что?» – невинно хлопает глазами тетя Оля. «Что я не так сказала?» «Мам, мы сами разберемся, ладно?» – отрезает Макс и резко встает с кресла, на которое успел присесть. Щеки вспыхивают, и я опускаю глаза на руки. Они слегка подрагивают, но это точно от слабости, а не от того, что меня задела реакция Макса. Нет, точно не из-за этого. «А отец знает? А твои?» «Мои знают, а дядя Рома вряд ли. Я попросила Макса, чтобы он не говорил. А потом вот токсикоз и не до сообщений стало». Развожу руками, виновато смотря на тетю Олю. «Я понимаю, что вы вправе были знать, но у нас с Максом все так зыбко, что я понятия не имею, как все это будет дальше». «В каком смысле как?» «Ну да, поколение родителей не принимает даже мысли, что мы можем жить по отдельности и воспитывать совместного ребенка, живя своей жизнью». «Ребенок должен расти в полной семье, Лёль». «Я это понимаю, но привязывать Макса ребенком я не хочу, тётя Оль». Твёрдо заявляю я, смотря прямо в такие же, как у Макса, синие глаза. Тётя Оля только усмехается и встает. «Ну, я смотрю, что сын совсем не против. Решать, конечно, вам, но хотелось бы, чтобы вы были счастливы». «Обалдеть, я стану бабушкой. Она прям расцветает. А я не верю глазам. Мало ли из-за слабости глюки начались. Но нет, улыбка тети Оли вполне искренняя. И вон даже щеки порозовели. Так. Она стучит пальцем по губам. Ромке пусть Макс сам рассказывает, а я постараюсь держать язык за зубами. Надеюсь, от радости платину не прорвет, и я не выпалю на эмоциях. А вообще, она становится серьезной. Я рада, что у вас так сложилось. Ты достойная девушка, и я очень хотела, чтобы именно ты была с Максом. Слабо улыбаюсь и отвожу глаза. Ладно. Она наклоняется и целует меня в лоб. Отдыхай, милая. А я пойду Максу расскажу, как и что делать. Спасибо. Тамару может вызвать? Мотаю головой. Не стоит, мне уже лучше. Но смотри. Вы взрослые, так что предоставляю вам самим пройти через тяжбы будущего родительства. И покидает комнату. О чем-то разговаривает с вернувшимся откуда-то Максом, до меня доносится только приглушенный голос тети Оли и бурчание Макса.